Часть седьмая. Белый ворон. Гарри очнулся от пронизывающего холода и открыл глаза. Он сидел у сосны, перед ним был все тот же молодой лес. Голые кисти рук и непокрытая голова озябли. Одеревеневшими пальцами он расстегнул ватник, сунул руки под мышки, съежился, подтянул затекшие ноги и стал подниматься, опираясь спиной о сосну. Встав, затопал ногами, задвигался, пытаясь отогреться. Разоспался, идиот. Холод во время короткого сна успел забраться под ватник. Губы Гарина застучали. И ведь не сильный мороз. -2, не больше. Он запрыгал, замотал озябшей головой, достал ладони, подышал на них и замахал руками, как бородатая мельница. «Что ж с тобой случилось, что ты так размяк и обессилел?» Он вспомнил Цбюхр, ее горячее, желанное тело, невинное, обжигающее лоно. «Это было невероятно. Ты меня ебать?» — спрашивала она. «А получается, что она меня ебать?» Он рассмеялся дрожащим от озноба голосом. «Тебя ебать, белая шерстяная девственница с сапфировыми глазами, а, доктор, ты доволен?» Разогревшись гимнастикой, он глубоко вдохнул и с силой выдохнул. «Надо идти вперед!» Он вошел в лес. Снега было мало, пожухшая трава покрывала землю, настоящую твердую землю. Знать бы, куда идти. Незнамо, незнамо. «Одно ясно — прочь от болота!» — пробормотал он и выкрикнул. «Прочь от кикимора водяных!» Сориентировавшись, он понял, что идет на восток. Болото осталось на западе. Ну и хорошо. Шагая, он тер себе уши. Не догадался раздобыть ни шапки, ни рукавиц. Ну, куда там, их и не было нигде. Нет, они были, были в тех кучах, да я не порылся сильно, не поискал. И были же там лыжи, лыжи, самоходы, лыжи. Сейчас бы встал и поехал. Утащить не получилось, ничего не придумал, дуроплезиус. Он сокрушенно вздохнул и сплюнул. Лес обступил его. Доктор шел, обходя деревья и кустарники. Несмотря на холод, все было чудесно. Страшные, потерянные впустую полгода остались за спиной вместе с уродливым болотом, с трясиной, мхом и вонью стоялой воды. Это прошлое отдалялось с каждым шагом. Пройду хоть 10 верст, хоть 20, здесь не тайга. Обязательно куда-нибудь выйду, встречу людей, нормальных людей. Он шел и шел, стараясь думать о хорошем, верить и надеяться. Время текло неведомо для него, небо было серым, лес не густел и не кончался, но голова без шапки мерзла. Как ни тер он уши, как ни прыгал, не прятал голову в ватник, согреться не удавалось. Промозглый воздух близкого огромного болота чувствовался и здесь, в лесу. Мороз стоял хоть и не сильный, но промозглость делала его чувствительным. Гарин пошел быстрее, но запыхался и замерз еще больше. «Костер!» — пробормотал он, обняв молодую березу и тяжело дыша. «Разжечь! Согреться!» Он оглядел землю. Лес был молодой, лиственный. Хворост не валялся на земле, и елок не было. Елок, у которых внизу всегда есть сухие веточки, которые можно сломать, сложить пучком и зажечь. Редкие молодые сосны не обладали такими веточками. Доктор нашел совсем немного хвороста и понял, что его не хватит на костер. И поджечь его трудно. Он обледенел. Гарин порылся по карманам, достал красавицу-зажигалку, щелкнул. Газовое пламя засветилось. Он погрел над ним одну руку, потом другую. Поискал еще хвороста. Его было катастрофически мало в этом молодом лесу. И ни одного сухого дерева, сухого куста, чтобы разломать на хворост. Расчистив от снега плюшинку земли, Гарин поломал ветки, сложил шалашом, присел, попытался поджечь. Желто-голубой язычок пламени бессмысленно лежал обледеневшие прутья, не поджигая их. Черт! Он нарвал жухлой травы, набрал опавших листьев, поджег, но трава тоже почему-то не хотела гореть, а листья тлели и чадили. Наконец что-то загорелось. Гарин запихнул горящую траву под шалаш из хвороста. Она быстро прогорела и потухла. Костра не получалось. Гарин вынул нож, отодрал бересты из березы, поджег ее. Загорелась нехтя, коптя черным, но хворост-то не подожгла. Он был покрыт ледяной коркой. «Проникся», — вздохнул Гарин, распрямляясь. Взял ладонями за уши, но ладони от возни с костром тоже мерзли. Сунул их опять под мышки, запрыгал на месте и почувствовал тяжесть в правом кармане. «Книга. Там телячья кожа». Ссохшаяся, вытащил книгу, полистал. Мягкие шелковистые страницы. «Не будем делать из антиквариата культа», — пробормотал Гарин. Он попытался вырвать первую страницу, но тончайшая кожа оказалась крепкой. Гарин достал президентский нож и вырезал сразу несколько страниц. Скомкал, сунул под обледенелые палки, поджег, страницы загорелись. Гарин протянул к ним руки и стал греть, глядя, как сгорают старые рисунки. Они прогорели, костра не подожгли, но хотя бы слегка согрели Гарину руки. «Еще!» — он отрезал еще несколько страниц, скомкал, поджег. Пламя было мягкое, теплое. Им так приятно было согревать окоченевшие руки. Рисунки кончились. Белый ворон, люди, ему поклоняющиеся, звери и рыбы сгорали, превращаясь в пламя. Греться в нем было наслаждением. Гарин отрезал еще страниц, еще руки согрелись, но костер так и не затеплился. Клочковатый теплый пепел оставался от страниц, мягко шевелился под руками доктора, рассыпаясь. В книге осталась последняя страница. Гарин срезал ее, бросил опустевший железный оклад, поднес зажигалку к странице и вдруг остановился. Последняя страница. Жечь больше нечего. Гарин сунул страницу в карман, убрал нож, зажигалку, сунул руки в карманы ватных штанов, втянул озябшую голову в плечи и двинулся дальше. И, пройдя полверсты, наткнулся на свежий человеческий след. Господи, наконец-то! Он быстро пошел по следу, но вдруг заметил, что на следах точно такой же отпечаток подошв, как у его бот. Неужели еще кто-то бежал из лагеря? Он ускорил шаг, приглядываясь к следу, и понял, что это его след. Доктора Платона Ильича Гарина. Внутри у него все сжалось. Он согнулся и присел над следами. Я пошел по кругу. Подняв голову, глянул в небо. Серые облака скрывали все. Он пошел по собственному следу и вышел на место, где недавно пытался разжечь костер. Шалашик из незагоревшихся веток так и стоял. Пепел от книги лежал под ним. Гарин разглядел свой старый след, идущий от этого места, и двинулся в противоположном направлении. Но, пройдя версту другую, с окоченевшей головой и замерзшими ушами, опять вышел на свой след. Остановившись, он стал яростно тереть уши и лицо руками. И вдруг испугался, что никогда не выйдет из этого молодого зловещего леса. Эта мысль заставила корни смерзшихся на голове волос зашевелиться. Гарин бессильно опустился на землю. Он хотел пошутить над собой, сказать себе что-то грубое, ироничное, подбодрить, как всегда, чтобы расхохотаться, плюнуть в бессмысленную рожу обстоятельств и пойти дальше своим правильным путем, но не смог. «Как глупо!» — пробормотал он. Молодой лес немо стоял вокруг. Березки, осины, сосенки, кусты — все это стояло и смотрело на доктора. «Чего пялитесь?» — спросил он деревья. «Как отсюда выйти? И куда идти?» И как насмешка, как высший ответ, вдруг раздался звук реактивного самолета где-то наверху, за облаками. Самолет взревел, совершая невидимый доктору маневр. Звук усилился до свиста и плавно смолк, иссякнув. «Тут все рядом уже», — обнадежил себя Гарин. «Чай не край мира». Он выбрал третье направление и пошел. Лес слегка поредел, потом опять сгустился. Доктор шел, сунув руки в карманы и съежившись. Голые деревца проплывали по сторонам. Их сменяли новые, новые, такие же голые. Это тянулось бесконечно. Он шел, как робот, делая большие шаги. Преодолеть, преодолеть, преодолеть. И он снова уткнулся в свой след. Рухнул на землю, привалился к стволу молодой осины. Он выбился из сил. Голова мерзла, и от нее дрожь шла по всему телу. Он вытащил руки из карманов, хотел потереть уши, но отяжелевшие руки сами опустились, упали. Посидев, сунул одну руку в карман, вынул зажигалку, сунул другую, вытянул скомканную страницу из сожженной книги, поднес зажигалку, щелкнул, пламя задуло, он щелкнул еще, пламя снова задуло. Гарин рассмеялся, откинул голову на ствол осины и бессильно тюкнул по нему, разжал пальцы. Зажигалка выпала из рук. Он хотел отшвырнуть к чертям эту желто-коричневую страницу, но профиль белого, розовоглазого ворона остановил его. Он скосил взгляд на страницу. Там был изображен ритуал обращения к ворону за помощью. Просящий должен был нарисовать на земле круг, вписать в него равносторонний треугольник, положить в один угол подарок ворону, в другой угол накапать крови белой вороны, в третьем углу сесть самому. «Сокровищ, положим, у меня есть». Засмеявшись над собой, Гарин вытянул из кармана мешочек с супер-жемчужиной. Вынул жемчужину. Она была прекрасна. Серое небо, голые ветви осины и бородатое некрасивое лицо Гарина отразились в ней. «Сокровище!» — Гарин показал жемчужину небу. «Вот с кровью белой вороны проблема». Он усмехнулся, снова тюкнув замерзшим затылком по мерзлому деревцу. Хотя, погоди, кровь белой вороны? Я же недавно вытирал ее. Он порылся по карманам и достал платок с бабочками, весь еще влажный от крови цбюхр. Она и есть белая ворона? Настоящая? Он поднес окровавленный платок к носу, понюхал, пахло кровью. Вот, и это есть. «Ну что, доктор, попросим волшебную птицу?» Он хотел расхохотаться, но сил на это уже не осталось, и он закашлялся. Невыпущенный смех заставил его подняться из земли. «Давай, давай, давай, проси, доктор, проси!» Отшвырнув листок и держа в руках жемчужину и платок, он огляделся, увидел рядом небольшую поляну, припорошенную снегом, двинулся туда, из последних сил и, посмеиваясь, протоптал на ней окружность. Протоптал и треугольник внутри, бормоча: «Проси, доктор, проси!» Положил в один угол треугольника жемчужину, в другой окровавленный платок, а к третьему подошел и рухнул, сел, поджимая ноги по-восточному, хватая себя за титановые берцовые кости. «Воля!» Посидел, оглядываясь. «Ворон! «Ну и где ты?» «Ворона нигде не было. Только голые деревья вокруг». Приступ бессильного смеха снизошел на Гарина. И он смеялся, смеялся, мотая тяжелой промерзлой головой и тряся заиндевевшей бородой. «Нет тебя, птица вещая!» — произнес он, отсмеявшись, и хотел было встать. Но не встал. Он вдруг вспомнил, что забыл что-то исполнить для этого ритуала. Что-то все-таки не сделал. Сокровище, кровь вороны — это все есть. Но что-то он не сделал. На рисунке том человек сидел, поджав ноги так же, как и Гарин, но что-то еще было в том человеке. В его лице. «Он глаза закрыл», — вспомнил Гарин. «Всего-то! Воля!» Смеясь, он закрыл глаза и тут же открыл их. В центре круга сидел белый ворон. Гарин застыл, онемев. Ворон сидел в центре круга. Живой, настоящий, белый, невероятно красивый. Больше обычного ворона. Раза в два. Очень большой, белый ворон. Его белизна была другого оттенка, чем снег, с еле заметным голубоватым отливом. Розовый глаз с черным зрачком, не мигая, глядел на Гарина. Мощный белый клюв был слегка загнут на конце. Гарин почувствовал, что не может вдохнуть. В ушах у него запели стальные цикады. Весь окружающий мир, серое небо, деревца, снег с пожухшей травой — все стянулось, потускнело, выгибаясь вокруг белого ворона. Все стало размытым, а он, словно под лупой, сидел в центре мира весь, целиком, до последнего перышка. Не блистая светом, ворон был столь ярок и подробен, что у Гарина заломило глаза, и он зажмурился, снова открыл их. Ворон сидел неподвижно и моргнул, и пошел по кругу, передвигая когтистые белые лапы, и одна лапа у него была меньше другой, как в книге. Он подошел к окровавленному платку, клюнул его, выпрямился и щелкнул клювом, прижал платок к земле меньшей лапой, быстрым ударом клюва вырвал из платка кусок окровавленной материи и проглотил. Постояв над платком, моргнул, пошел к жемчужине. Повернув голову на бок, глянул на супержемчужину и сразу быстро схватил ее, зажал в клюве и пошел с них к Гарину, остановился в шаге от него, скосил голову, уставившись розово-черным глазом на Гарина, моргнул и замер. Ворон был великолепен. Гарин мог различить мельчайшие перышки на голове птицы, матовый блеск белого клюва, сжимающего жемчужину, голубовато-черные щели ноздрей на этом клюве. Ворон смотрел на Гарина. Он ждал чего-то от него. Гарин снова зажмурился, открыл глаза и осторожно втянул в себя воздух. Белый ворон смотрел ему в глаза. В голове у доктора не было ни одной мысли. Он все забыл, кто он и откуда. Мучительно стал вспоминать. Это было так трудно. Словно собирать, склеивать развалившиеся шестеренки привычного, десятилетиями отлаженного механизма. Невероятным усилием он собрал эти шестеренки и понял, что ворон ждет от него просьбы. Просьбы. Он должен о чем-то попросить эту фантастическую птицу. Я куда-то шел. Я что-то хотел. Что мне надо? Мысли задвигались тяжело, каменно. Куда я шел? Что мне надо? Я шел к людям? Куда? В голове звенела пустота. Ворон ждал. Его глаз сверлил доктора. И, уставившись в этот яркий черный зрачок, Гарин вспомнил. Разлепив губы, он произнес: «Мне нужно в Хабаровск. Ворон напружинил лапы, развел мощные белые крылья, взмахнул ими и взлетел, подняв снежную пыль. Попав доктору на лицо, эта пыль привела его в чувство. Ворон пролетел над макушками деревьев и сел на снег в отдалении. Гарин понял, что должен идти за ним. Он встал и пошел. Едва он приблизился к ворону, как тот снова взлетел и опустился подальше в том же направлении. Гарин подошел к нему, ворон снова взлетел и снова опустился на снег. Гарин шел за вороном. Ворон поднимался, взлетал и опускался на снег, и снова взлетал, подождав Гарина. Гарин шел. Это было так просто, что у Гарина внутри не было ни слов, ни мыслей. Он просто шел за вороном, шел и шел. Лес расступался, редел и сгущался снова. Гарин шагал и шагал по лесу. Не было ни холода, ни усталости. Он смотрел на большую белую птицу с супер-жемчужиной в клюве. Она летела и садилась, поднималась, снова летела, снова садилась, ведя за собой Гарина. Время перестало существовать для доктора. Остался только его путь сквозь этот малоразличимый окружающий мир. Доктор шел сквозь этот мир за вороном, и мир расступался, обтекая доктора. Лес менялся вокруг Гарина. Деревья вырастали, старели, снова молодели, сгущались и редели. Это длилось и длилось, но Гарин совсем не различал этой протяженности. Снова пошел снег, но мелкий, редкий. Серые низкие тучи сменились высокими белесами. Ворон сел на елку, Гарин зашагал к нему. Ворон глянул на доктора, моргнул, снял с елки, заставив ее встряхнуться, сильно замахав крыльями, поднялся и полетел над лесом прочь от доктора. Гарин остановился возле качающейся елки. Щурясь, он следил за вороном, но тот сливался с белесом, сыплющим мелкую снеговую крошку небом. Ворон исчез в небе. Гарин зашагал в направлении пролета ворона. Он шел, обходя деревья, перешагивая через лесоповал, оступаясь на запорошенных снегом кочках, шел, по-прежнему не думая и не говоря с собой. Он шел и шел туда, где пролетел белый ворон, споткнулся о припорошенную снегом кочку, встал и двинулся дальше, как робот. Лес был густым, хоть и не старым, но в лесу слышалось что-то. Совсем рядом что-то глухо работало. Гарин пошел на этот звук, и вдруг лес расступился, и доктор шагнул, как на сцену, на большую ровную круглую поляну. Деревья на ней были срезаны под корень и брошены в лесу неподалеку. Посредине поляны виднелся невысокий бетонный подиум, а на подиуме стоял белый птеродактиль с опущенным к низу хищным клювом и поднятыми вертикально полукрыльями. У птеродактиля была кабина, был номер YZ-762. Были резиновые шасси, а из-под крыльев высовывались овальные боевые конусы с синими концами ракет «Воздух-воздух» и красными «Воздух-земля». Внизу из-под жарого брюха торчала шестиствольная пушка. В подиуме был открыт люк. Из люка к птеродактилю шел толстый оранжевый шланг. Возле шланга стоял человек в зимней одежде военного летчика и смотрел на Гарина, и в люке гудел топливный насос. Мысли вдруг вернулись к Гарину. Словно покинувший его ворон уступил им место, Гарин постоял, уставившись на железного птеродактиля, и зашагал к нему. В руке у летчика появился увесистый пистолет со снаряженным подствольничком. Гарин разжал губы, собираясь с мыслями, И они пришли, словно никуда и не уходили. «I'm sorry!» — хрипло воскликнул Гарин и поднял вверх обе руки. «Who are you? I'm a doctor! What's your name?» «Гарин! I'm Dr. Гарин! From Барнаул! A psychiatrist!» «Доктор Гарин!» — повторил летчик по-русски с северным акцентом. «Психиатр! Психиатр!» — закивал доктор, вспомнив все сразу, и улыбнулся сам себе. Не опуская пистолета, летчик рассмеялся. «И какого хера тебе тут надо, психиатр, понимаете?» — начал Гарин, успокаиваясь и обретая уверенность. «Но...» — Гарин продолжил. «Я был в плену у Чернышей, бежал. Мне очень нужно в Хабаровск». «В Хабаровск?» «Да, в Хабаровск очень нужно. Семья в госпиталь. Больные ждут». Летчик с насмешливым интересом смотрел на Гарина. Его лицо было типично северным, белокожим, широким, с узкими глазами. «До Хабаровска отсюда 3000 верст. Ты с ней дойдешь. Вы можете отвезти меня в Хабаровск?» «Тебе в Хабаровск?» «Да, в Хабаровск». Летчик рассмеялся, убрал пистолет. «У тебя бабки есть?» «Денег у меня нет, но у меня есть, — вспомнил он, — одна золотая вещь». «Золотая вещь? Что за вещь?» «Нож президента Алтайской республики». «Нож?» — летчик перестал усмехаться. «Нож?» — летчик помолчал. В это время насос перестал работать. Летчик сделал знак Гарину подойти. Гарин подошел, встал перед летчиком. Синий замызганный и местами порванный ватник Гарина, его косматая и заиндевевшая голова и борода производили убогое впечатление. Пенсне жалко поблескивало на посиневшем мокром носу, но внутри Гарину было хорошо, очень хорошо. Он совершенно успокоился. Летчик внешне был антиподом Гарина. В обтяжном белом комбинезоне, белом шлеме, белых перчатках с меховой оторочкой, с большим грозным пистолетом на боку, он окинул Гарина соответствующим взглядом. «Покажи». Гарин вытащил нож из внутреннего кармана ватника, изогнутый, золотой, с перламутром, сталью и эмблемой президентской власти, нож лег на белую перчатку летчика. Тот раскрыл его. Кованая с черной сыпью дамасских узоров и микроковерн, идеально отполированная по кромке, острая, как бритва, лезвие впечатляло. На лезвие был вытравлен барс. Летчик закрыл нож и снова открыл. «Я вообще-то ножи коллекционирую», — произнес он, шмыгнул носом и вдруг громко и непосредственно захохотал, откинувшись назад. Доктор кивнул лохматой головой, в которой уже порядком набилась снежная крупа. «Старший брат еще покойный начал, а на первое его убило. Мне все досталось. Память о братухе. 127 ножей, 3 навахи, 7 мачете, 2 эсэсовских кортика. Так это президентский нож? Откуда?» «Я нашел его в сбитом самолете алтайского президента». «Сбили, точняк. Знаю. Казахи, да? Кому еще? И ты там был?» «Шел лесом. Наткнулся. Пиздаро. Повезло, а? Ты вообще везучий, а?» Доктор пожал ватным плечом, глянул в небо, ища ворона. Но ворона так нигде и не было. «А еще что там зацепил?» «Так, мелочь. А бабки?» «Не было. Там трупы были, все в крови». «Ясно». Летчик подбросил нож на ладони, усмехнулся. «Крутой тесок. Президентского ножа у меня нет. Теперь будет. В общем, повезло тебе, доктор, второй раз. Я машину гоню из Тегерана к нам на Сахалин. А сегодня утречком казахи с китайцами коридор перекрыли, суки. Лететь к Ругалевичам приходится. Поэтому и консерву распечатал». «Какую консерву?» «А вот эту». Летчик топнул сапогом по бетону. «НЗ-заправка. Только для наших и якутских ВВС. Так что сегодня по пути мне, туй, Хабаровск. Полетим зигзагом, как бык нассал. А вчера был б не по пути. Вот как тебе везет, психиатр». «Это чудо, спасибо, белый ворон». «Да не чудо, а жлобство казахское. По-нормальному сейчас бы сливок залил, заправился в Алматы, тысяч километров срезал, хуй нарыло!» Он сунул золотой нож в карман, застегнул белую молнию. «Давай, помогай теперь!» Отсоединили шланг от самолета, и доктор свернул его, запихал в люк и закрыл. Летчик набрал на замке люка код, окинул фигуру доктора взглядом. «Ватник у тебя теплый, а бот херовые, в небе копыт поморозишь». «У меня нет ног, господин пилот». «Как так?» «А вот так». Гарин поднял обшарпанные ватные штанины, показывая. «Ёбаный стос, воевал?» «Нет, в пути отморозил». «Титан?» «Титан. Раньше только из него и делали. У меня два кореша на титановых бегают, и ничего, один обженился». «Полезай в кабину». По выдвинутой лесенке он помог доктору забраться на заднее узкое сиденье. Доктор еле поместился в нем. Летчик, кряхтя, пристегнул его ремнями, приказал снять пенсне и надел на нос и рот Гарина намордник, на голову шлем, подключил необходимое. Затем забрался на свое место, лесенка убралась, кабина закрылась, пилот включил зажигание. Ожили, загудели, а потом и заревели оба вертикально повернутых двигателя. Крылья птеродактиля распрямились, летчик коснулся двумя пальцами своего шлема с изображением коронованного лосося и двух скрещенных ракет, защелкал тумблерами, потянул ручку штурвала, и белый истребитель в клубах снежной пыли стал плавно подниматься с лесной сцены. «Не спросил, как тебя с сердцем, док?» — раздалось у Гарина в наушниках. «Вполне, пока не жалуюсь. Я насчет перегрузок. Пережимать не стану». «Спасибо». «Если блевать потянет, вот таблетка». Пилот сунул ему в руку пакетик. «Купирует сразу. Пакеты там тоже есть. Справа». «Понял». За окном кабины деревья стали молодеть, уменьшаться, сбиваясь в убогую стайку веников. И доктор увидел сверху цепочку своих следов через этот лес. Он не был хвойным. Голые березы и осины составляли его. И сквозь их истончающиеся ветви Гарин разглядел путь, которым вел его белый ворон. Он был, на удивление, прямым, словно проведенным по огромной невидимой линейке. Лес быстро стал серой травкой. Путь Гарина пропал. Гарин поискал ворона в воздухе, но его не было нигде. Улетел навсегда. «Спасибо тебе», произнес доктор, склоняя голову в шлеме и стукаясь им о стекло кабины. Что-то задвигалось в самолете, и доктор понял, что двигатели выровнялись, а шасси убрались, и Гарина мягко вдавило в кресло. Истребитель вошел в облака и, набирая скорость, легко просквозил их, поднялся выше, разворачиваясь. «Как там?» — раздалось в шлеме. «Замечательно! Лады!» Голубое небо обступило со всех сторон, справа брызнуло солнце, самолет поднялся еще выше. «Теперь держись, психиатр!» Открыв рот, доктор хотел ответить, но двигатели взревели, и его так вдавило в кресло, что потемнело в глазах, а рот так и остался открытым. Самолет завибрировал. Дыхание застряло в горле, мир словно сдвинулся куда-то назад, в ушах запел хор насекомых и минералов, и самолет затрясло. Доктор почувствовал, что теряет сознание, хотел сунуть в рот таблетку, но сжимающие ее пудовые пальцы даже не шевельнулись, слух пропал, но по самолету вдруг словно ударили гигантской кувалдой, и все сразу стихло. Сильно болели уши. Доктор с трудом сглотнул. Боль прошла, слух отчасти вернулся. Он сглотнул снова и снова. Вокруг было чистое, спокойное небо. «Как ты, док?» — раздалось в шлеме. «Я это... хуже уже не будет!» И действительно хуже не стало. Самолет летел. Доктор был по-прежнему вдавлен в кресло, но уже терпимо. Не радикально. Его замутило. Он разжал пальцы, распечатал пакетик, приподнял маску и сунул таблетку в рот. Она моментально зашипела, взорвалась, рот наполнился колючими лимонными иголками, за ушами защипала, и стало лучше. Гарин надел маску, задышал носом, и попытался сосредоточиться. Но бесконечная синева неба поглощала, всасывала, лишая мыслей. Он уставился на шлем впереди сидящего пилота. Солнце блестело на нем, как на куполе мечети. Чудо всегда рядом. И оно так же естественно, как сама жизнь. Я поверил в книгу, и белый ворон прилетел ко мне. И все случилось, и самолет, и птеродактиль, и купол с семгой коронованной, и нож президента, но я до сих пор не могу в это поверить. Он устало рассмеялся. Что так, весело летать на боевухе? Да. Гарин с трудом зашевелил налитыми свинцом губами. «Мы с корешем две машины гоним. Он вчера вылетел и прошел по прямой. А я загулял, малек, в Тегеране со школьницами. Решил сегодня. И вот даем кругаля с тобой». «Неожиданность. Хуйнища обстоятельств. Хочешь музыку послушать?» «Да. Почему бы?» «Чего ценишь? Классическое». «Не вопрос». В шлеме зазвучал Моцарт. И доктор вспомнил белую ворону, ее горячее, прижатое к сосне тело, ее вскрик и содрогание. Она спасла его, помогла бежать, помогла, вынесла на себе, намочила своей кровью платок, кровью белой вороны. Глаза доктора наполнились слезами. «Цбюхр!» — прошептал он и сразу почувствовал ее шерстяные сильные руки — в чем-то неумелые, но такие настойчивые в желании помочь. Самолет качнулся, накреняясь вправо, затем выровнялся. Гарин слушал Моцарта. Это была какая-то симфония, одна из многочисленных, написанных им. Я всегда был равнодушен к Моцарту. Почему? Это так красиво, легко, ажурно. Я груб, примитивен в своей вере в разум и профессионализм. Но Шопен тоже легок и ажурен, но он трогает, именно трогает за сердце, словно хирург, рукой сильной и небольшой. Я видел слепок с его руки, небольшая рука, какая-то даже рабочая, деловая и совсем уж не аристократическая, и она трогает, трогает сильно. Гарин посмотрел на свои руки, потемневшие, с грязными ногтями, покрытые цыпками, шрамами, ссадинами, мозолями. И заусенцами от бессмысленной пятимесячной работы они показались ему такими чужими, что на миг стало страшно. Кто я? В санатории после утренней чистки зубов он тщательно, быстро и профессионально мыл свои холеные руки врача, вытирал махровым полотенцем, подпиливал ногти, снова ополаскивал, а потом слегка смазывал питательным алтайским кремом, растирал, разминал пальцы, напевая и прохаживаясь по ванной комнате. Он поднял руки. Солнце ярко осветило их. Между пальцами била яркая синева. Это не мои руки. Моцарт, легкий и изящный, плел свои кружева и плел как-то формально, неинтересно. Руки Гарина были гораздо интереснее, страшнее и величественнее на фоне этого бескрайнего неба. Солнце лучилось в каждой грязной поре огрубевшей кожи, сияло на каждом заусенце, переливалось в темных коричневых складках, отражалось в желтых мозолях. Это была совсем другая музыка, и она была суровой, завораживающей. Если мне, просидевшему почти полгода в плену у мохнатых дикарей, точившему деревянные смартфоны, лечащему поносников и фурункулезников, жрущему похлебку из болотных корневищ, напрочь забывшему цивилизацию, потерявшему цель в жизни, этот вечно прекрасный Моцарт кажется легковесным дерьмом, значит... «Значит, не все потеряно, доктор. Точняк!» — вклинился пилот. «Долетим, не бздо!» «А в Хабаровск нас пустят?» «Союзники, ёпта! Чистое небо! Тебе там куда нужно?» «Главный городской госпиталь». «Сейчас гляну. Может, у них и своя площадка есть. Маслы там кину». Прошло несколько минут. «Не, площадка мини-вертолетная, мой не сядет». «Где ж тебя выкинуть? Смотри сам!» Перед Гарином на стекле шлема возникла подвижная карта Хабаровска. Но без пенсне он все видел размыто. «Вот твой госпиталь, а вот к нему трамвайная линия. Конечная, почти за городом. Там пустошь. Тут я присяду возле конечной. Ты слезешь и попрешь на трамвай. Сядешь и доедешь, лады?» «А что, уже близко?» «42 минуты полет. Я ж две полста держу. Ха! Президентский нож отработать надо, ёпт!» Он расхохотался. И от этого хохота, и неистого синего неба, и заложенных ушей, и холода, забравшегося в рукава ватника, и сжатости, вдавленности, напоминающей, что тело преодолевает, преодолевает огромное пространство, а вместе с ним преодолевает и отодвигает туда, за спинку кресла, все это потерянное время, полгода безумной, никчемной, убогой жизни, Гарину вдруг снова, как с вороном, стало очень хорошо и спокойно. «Я лечу, и некуда больше спешить». Он прикрыл отяжелевшие веки. Хронический недосып последнего месяца и усталость моментально скатили Гарина в сон. Он в роскошном ультрасовременном отеле лежит на боку на кровати, прижав к животу горячий валун, но это вовсе не валун, а яйцеобразный кусок золота, только что отлитый в подвале отеля в литейном цеху для VIP-персон. Слиток горячий, но это чрезвычайно приятное тепло, совсем не обжигающее, золотое, и Гарин с удовольствием прижимает его к животу. Напротив, на такой же кровати, лежит филолог Антон, но он приживает к животу все тот же убогий валун из котельной чернышей. Гарин понимает, что Антону по каким-то причинам не достался слиток. Обросшее бородой лицо его лишено прежнего невозмутимого спокойствия, и он плачет. Плачет беззвучно. Слезы текут из глаз по усам и бороде. Гарину становится стыдно и неловко, что ему дали это горячее золотое яйцо, а Антон, умный, добрый, образованный и мудрый человек, так и остался с убогим валуном. «Антон, давайте поменяемся», — предлагает Гарин, поднимает золотое яйцо и протягивает Антону. Тот молча берет свой валун и вдруг со всех сил кидает его в лицо Гарину.